Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Мы продолжаем наши встречи в плазменной творческой мастерской. Моя собеседница Светлана Главан. Здравия тебе, Светлана! Здравия! Приветствую каждого! Светлана, очень оригинальное название вашей мастерской. Я вот предлагаю сегодня поговорить о вас и вашей команде. Расскажи, пожалуйста. Да. Наша компания, или даже сказать не компания, а команда, родилась 2,5 года назад именно в направлении плазмы. Это было начало, когда я познакомилась с методикой Мехрана Кише. Это иранский ученый-физик-ядерщик, который, можно сказать, подарил вот такую технологию получения плазмы в домашних условиях всему миру. И первый раз, когда я услышала об этом, мне эта сама идея очень понравилась, и я сразу погрузилась в эту тему, стала изучать и сразу практиковать. Я по натуре человек практик, и я больше через практику, через свой опыт ко всему прихожу, через свой опыт. Со мной в команде Роман Рафаилович Гилевич. Мы оба партнера, оба сооснователи нашей плазменной творческой мастерской. И у нас такое интересное получается сотрудничество в том плане, что я больше в практику, а Роман больше получение такой тонкой энергии, получение теории. То есть Роман сам специалист по глубинному анализу, и его знания нам помогли в процессе изучения плазмы узнать чуть-чуть больше, чем, возможно, это могли бы себе позволить другие. То есть мы узнавали, какое воздействие воды на человека, какой радиус воздействия. Это все именно с помощью диагностики Романа, которой он обладает, мы вот эти параметры все изучали. У нас за этот период родилось большое количество плазменных продуктов. Это сама плазма, это, ну, допустим, вот такие обереги, женские кулоны с сухой плазмой. Это плазменный купол, мы так называем, то есть плазма для того, чтобы в доме ее устанавливать. Это просто мы называем как место силы, это просто плазма в некой емкости, она тоже в доме может находиться. И самым важным нашим продуктом плазменным это наше плазменное порошковое ферментированное питание. Это является некой сейчас базой, основой и, по сути, даже некой миссией для того, чтобы это питание могло распространиться по планете Земля. Я ощущаю, что это как бы некая такая планетарная программа подготовки тел к переходу. Питание называется «Дары Бога». Хотелось бы узнать историю происхождения этого питания. Ну, вообще, интересная история происхождения этого питания. Откуда вообще пришла идея делать это питание? Вот в направлении малоедения и неедения я уже как бы в этом направлении смотрю там больше 2 лет. То есть питание от мяса я давно ушла и потихонечку другие несозвучные продукты искореняла. И меня постоянно посещали мысли о том, чтобы менять в своем питании. И вот мне пришла идея сделать такое питание просто для себя. Я первые там проростки сделала, на кухне прорастила, дегидратора не было, я в духовке высушила, и получился такой какой-то некий продукт. И так получилось, что ко мне в гости приехал плазменный соратник, Артём его зовут, и мне хотелось поделиться вот этим питанием, в том плане угостить его. Он его попробовал, и в это время он кому-то звонил, и через некоторое время говорит, что, вы знаете, вот этот человек хотел бы с вами сотрудничать по этому питанию. Это так здорово, что вы вот в этом направлении двигаетесь. Ну, и я смотрю, так мы же еще и не думали об этом. И, по сути, получилось, что это было как раз-таки отправной точкой в том плане, что действительно уже мы запустили этот проект. Там понадобился месяц, чтобы составы, чтобы все это организовать, нужное оборудование, саму технологию. Технологию тоже опробовали пока, потому что не было еще четкого понимания, как это делать. Много было как бы отходов в силу того, что мы не знали, но так получилось, что быстро мы это все освоили, открыли, сделали ТУ, провели исследования. И когда речь стала о названии, ну, даже как будто и не было сомнений, почему «Дары Бога». Вот просто это название пришло сразу, что оно должно называться именно «Дары Бога», поскольку я его прочувствовала чуть-чуть, наверное, ну, поскольку я его создатель, я прочувствовала, что это именно питание нового времени, и поэтому такое, видимо, и название пришло – «Дары Бога». Здорово. Сейчас перед многими стоит выбор – питаться дешево или питаться полезно. Вот особенности этого питания по сравнению с другими продуктами в чем состоит? Ну, я хотела бы сделать сравнение именно с продуктами из этой серии, из порошкового. То есть сегодня огромный выбор порошкового питания. Но в чем наша уникальность? Ну, в том, что мы, я не побоюсь этого слова, единственные. В том, что наше питание плазменное. Почему оно плазменное? Мы проращиваем наши растения. Это чечевица, лен, полба, гречка, семечки подсолнуха на плазменной воде. Далее мы его ферментируем, ну, перед сушкой ферментируем, сушим и делаем разные составы, добавляя протеины. То есть именно уникальность этого питания в том, что оно живое, живое, живое. По сути, вот можно сказать, что каждое зернышко проходит через наши руки, потому что мы вначале замачиваем на 6-7 часов. Далее мы это промываем, а какие-то проростки мы промываем дважды. То есть это такая процедура, а потом все это тоже высушиваем. То есть каждое зернышко, можно сказать, оно по несколько раз соприкасается с руками человеческими. Я предлагаю все-таки пройтись по ингредиентам, насколько они полезны, что включает в себя каждое питание, как оно используется. Да, ну я тогда уже по ассортименту пройдусь. У нас родилось, можно сказать, несколько линеек. Первое питание, которое у нас было, это классическое. Три вида было. Мы его назвали вот состав 1, состав 2 и состав 3. Чем они отличаются, эти составы? Ну, во-первых, самими составами отличаются еще тем, что, вот, допустим, в этом составе присутствует черный тмин. Дает, мы его назвали как овощной, он дает такую некую горчиночку. Вот такой состав можно использовать в салаты, он очень хороший. Или же делать коктейли с овощами. Вот этот состав второй, мы его назвали как фруктовый. У него аромат сам очень, очень такой оригинальный. Я даже сейчас открою одну эту, чтобы ты послушала аромат. Приятный такой аромат. И вот этот состав очень, очень вкусен именно в коктейле фруктовом. То есть это один банан, еще можно какую-то ягодку, если сладость еще требуется человеку, то ложечку меда. Мы делаем на плазменной воде, то есть можно даже и без фруктов, просто ложка этого питания, можно еще лимончик добавить, и вот такой момент. Все очень просто. Все очень когда просто. Утром думают, как сделать смузи, что там, кучу фруктов нужно, здесь быстро, раз, да. Ложка этого, водичка, и все готово. Да. Еще суть этого питания в том, чтобы каким образом вот этот переход, да, переход от всеедения к малоедению или, допустим, неедению. То есть человек заменяет один завтрак или ужин вот таким коктейлем. И получается, что через время у него меняется микробиом, меняются его вкусовые там пристрастия. То есть что-то уже он понимает, что там ест мяса, а мясо ему не идет, потому что тело отказывается, оно тяжелым. И благодаря этому питанию, вот я обратила внимание, вот прямо на конкретном примере девочка приходила, и она была очень отечная. А потом она пришла дней через 10, и когда я ее спросила, вот какая обратная связь? Ну, первое, что она это заметила, что у нее ушли отеки, и второе, легкость тела. Да, это присутствует однозначно. Я бы хотела вернуться к нашему ассортименту. И далее. Далее у нас есть тоже такая линеечка. Мы назвали эту линейку просто как коктейль для улучшения кожи и коктейль для похудения. То есть это совершенно разные. Здесь вот этот состав, он обогащенный, где-то 7 здесь ингредиентов. А для похудения всего лишь 3 ингредиента. Здесь чечевица, семена чиа и тыква присутствует. Но именно этот состав, ну, кто нуждается в том, чтобы убрать лишний вес, он как раз-таки способствует. А что получается? За счет чего? За счет того, что человеку просто не хочется больше есть, регулируется его желудочно-кишечный тракт, и он просто меньше начинает есть. И, собственно, и за счет этого... Вот у меня вот по этому именно продукту вопрос. Ну, а почему бы тогда не кушать отдельно там семена чиа, семена тыквы точно так же, чечевицы набрал и сиди себе, худей? Да, но это не будет плазменным питанием, поскольку наша уникальность как раз в том, что оно является плазменным, и оно именно проращивается. Дело в том, что многие могут дома также проращивать, но нету тех условий, чтобы прорастить качественно или даже на той же плазменной воде. И далее там ферменцат. То есть у нас родилась уже своя технология уникальная. И другой момент, вот в домашних условиях я сделала, да, в духовке просто высушила. Соответственно, это уже никакой не питательный продукт, потому что там температура, ну, она зашкаливает. А здесь мы придерживаемся 40 градусов или 38 градусов для того, чтобы все питательные свойства этих продуктов сохранились и чтобы оно действительно приносило благо. Не то поесть ради поесть, а именно поесть и больше не хотеть есть. Хорошо, продолжаем. Что еще интересного? Да, дальше у нас есть такая уникальная линейка, называется «Чакральное питание». Это вот 7 таких пакетиков. Здесь у нас представлены сейчас только 3, поскольку не поместились на столе. 4. То есть в чем суть этого питания? Здесь, кроме уникальных рецептов, в том плане, что каждый день это новый состав, мы еще заложили некую философию. Что я имею в виду? Соответствие и сонастройка с каждым днем. То есть это цветовая система чакральная уже нового времени, то есть мы не основывались на старой классической, и каким образом происходит сонастройка. То есть у нас этот комплект, он предназначен на целый месяц, на 4 недели, потому что в одном пакетике это 4 столовых ложки. Вот, допустим, у нас сегодня воскресенье, человек одну ложку использовал, и уже к этому пакетику вернется через неделю. Каким же образом происходит сонастройка? Вот, допустим, воскресенье, белый цвет, да, я одеваюсь, соответственно, в белый цвет для того, чтобы сонастроиться с этим днем и для того, чтобы сонастроилась, то есть это как бы сонастройка чакральной системы. И почему родилась эта линейка, именно чакральная, это как бы из личного опыта, в том плане, когда мне хотелось внедрить эту методику, чтобы каждый день я сонастраивалась с нужным цветом, то я на листике нарисовала там кружочки, и пока я изучила, просто наблюдала за этими кружочками. Допустим, сегодня четверг, а какой цвет? Смотрю, фиолетовый. И я подумала, что если вот такое питание будет, особенно это для девочек очень важно, потому что это больше такая женская тема, и если, допустим, месяц это питание будет использовать, то уже в голове отложится и произойдет вот эта сонастройка и помощь себе уже и на энергетическом уровне для того, чтобы энергии в теле проходили свободно и легко. И еще какая особенность этого питания? В каждом пакетике есть определенная ягода, тоже по цвету. Допустим, зеленый здесь у нас Так, здесь у нас яблоко, допустим, здесь у нас кокос в воскресенье, понедельник клубничку, кусочки. Там довольно-таки мало ягод, 5% всего лишь, но здесь нужен, важен сам именно вот этот эффект. И, ну, чтобы заикарилось, что это именно понедельник, такая сонастройка больше, нежели чем вкусовые, потому что 50 грамм на килограмм, оно не особо даст вкуса, но маленький такой легкий оттенок. Интересно, мне даже самой захотелось попробовать. Ну, мы потом продегустируем. Что касается по дозировкам. Я еще, наверное, по ассортименту пройдусь, а потом вернусь к дозировкам. У нас еще есть питание. Это, ну, как бы не совсем питание, но в то же время питание. Вот такие приправы. Приправы мы сделали для того, чтобы человек мог вообще каждый день использовать как бы вот это наше питание хотя бы в салатах. Приправа состоит, база является также проростки. Допустим, вот мой любимый вкус – это приправа для греческого салата. Но это всего лишь название для греческого салата, а эта приправа настолько универсальна и уникальна, она может подойти к любому блюду, и она очень вкусно будет. И из чего она состоит? Значит, чечевица, тыква, и мы добавили уже травку базилик и орегано. И еще мы здесь используем плазменную соль. Плазменная соль – это прямо соль, которая получается в плазменных реакторах. Мы не будем эту тему сейчас углубляться, это тема другого эфира, но вот такие составы. Кроме того, мы еще делаем, допустим, гречка пророщенная, вот пророщенная зеленая гречка, также чечевица пророщенная, вот здесь семечки пророщенные. Ну, вот такой наш основной базовый ассортимент. Что касается дозировки, я бы рекомендовала на начальном этапе, чтобы человек просто заменил одно питание, ужин или завтрак, делая такой коктейль. И это уже будет великое благо для перестройки вообще организма на новый лад. Для чего это? На начальном этапе оно может показаться не совсем вкусным, если организм сильно зашлакован и человек привык к химическим каким-то вкусам, то, соответственно, вот такое живое питание, оно может не совсем вкусным показаться. Ну, в этом случае можно на начальном этапе добавлять как раз-таки или банан, или какую-то ягодку, или фрукты, или какие-то овощи, чтобы его сделать приятным. И по мере очищения организма, соответственно, уже и вкусы будут меняться, и оно потом может быть вкусным, даже вот разводя его в стакане с водой. И по сути, я вижу это питание как питание будущего, питание нового времени. Когда тело изменится, оно уже будет более-менее очищено, то нам, по сути, не надо столько еды, сколько сегодня употребляем, потому что это нагрузка, это мы тело перегружаем колоссально, и, соответственно, отсюда и болезни всякие. А вот через это питание мы можем прийти к совершенно другому состоянию. Жить в легкости, в радости, много делать, много энергии. И, думаю, это так и будет. Есть какие-либо противопоказания, побочные эффекты от употребления этого питания? Исходя из того, что здесь у нас все живые ингредиенты, натуральные, мы ничего не добавляем, кроме самих проростков и протеинов. Но исходя из того, что каждый организм уникален, у кого, возможно, есть аллергия на определенные там ингредиенты. Поэтому в любом случае, приобщаясь к этому питанию, надо наблюдать, как реагирует тело. Потом может быть такое, что, допустим, вот в чечевице, если ее там больше есть, может быть вздутие. То есть надо однозначно наблюдать за собой, потихонечку приобщаться. Еще я заметила, что тела, какие зашлакованы, то проходит первую неделю идет чистка. То есть человек прямо его вот хорошо чистит. Чистится. Да, а потом уже нормализация идет. То есть недельку вот проходит этот этап, дальше нормализация. Особых побочных эффектов в силу того, что это все натурально, не может быть, но в любом случае наблюдение за собой оно обязательно. Светлана, а проводились ли какие-то клинические исследования, вот научные такие факты? Да, мы провели в феврале месяце, долго они, месяца 3-4 шли наши исследования в Институте питания федеральном. Для чего? То есть мы исследовали именно для себя, для того, чтобы понять, насколько мы именно выдаем то, что мы выдаем, так как мы это понимаем. И эти исследования, то есть вот мы когда запустили это наше питание, и мы его зарегистрировали просто как растительный продукт. Но исследование показало, что мы можем его как функциональное питание, потому что вот в нем какая уникальность? Пищевые волокна 29,3. Это говорит о том, что уже желудок, кишечник начинает лучше себя чувствовать, идет очищение, процесс. То есть и уже даже с этой точки зрения оно несет прямо великое благо. И исследования это показали, что кроме наличия микроэлементов, витаминов, там жиров, вот это для нас базово, что оно действительно меняет микробиом и способствует тому, что человек просто чувствует себя хорошо и легко. И сертификаты, и лицензии Да, есть. мы сделали, ну, лицензию мы не брали, потому что мы его как функциональное не регистрируем. Вот нам достаточно растительный продукт, а исследование мы провели для себя. То есть мы могли бы его заявлять как функциональное, но вот мы заявляем так, как заявляем. Есть у нас декларация соответствия, есть эко-сертификат. То есть в этом плане у нас все как полагается. Я знаю очень многих людей, которые как раз ищут способы для того, чтобы питаться правильно, для того, чтобы оздоравливать свой организм. Но встает вопрос соотношения цены и качества. Вот ваша целевая аудитория, какая она? Да, на самом деле у нас очень обширная целевая аудитория. Это спортсмены, это вегетарианцы, это веганы. Это та категория людей, которые хотят уже прийти к малоедению, но еще не готовы. Они, возможно, рассматривают как жидкое питание. То есть это можно как жидкое питание рассматривать. Далее это можно обыкновенному человеку, который вообще не думает даже не о правильном питании, а просто для того, чтобы чувствовать себя лучше, да, чтобы кишечник лучше, чтобы разгрузить слегка тело. То есть на самом деле аудитория очень огромная. И учитывая, что это питание у нас ручной работы, скажем так, то и ценовая политика не особо дорогой. Вот, допустим, вот такой пакет у нас здесь в офисе, он стоит 1127 рублей. Этого пакета на 10 дней. Получается, что на месяц такого питания надо 3 таких пакета, это, ну, 3500. Я думаю, это очень-то малая цена, которую человек может вложить в свое здоровье, чтобы чувствовать себя великолепно. Потому что за один раз похода в магазин на 2-3 тысячи обычно набирают люди. Набирает, да. Ну и, конечно же, слушатели заинтересуются наверняка, где можно это чудесное питание приобрести. Мы представлены на Озоне и в Яндекс.Лавке. Наше питание можно найти каким образом? Плазменное порошковое питание, дары Бога, и оно там выскочит. Это что касается маркетплейсов. Еще у нас есть наш интернет-магазин, но там прямо покупку сделать нельзя, но во всяком случае можно написать сообщение, чтобы связаться с нами, и можно таким образом и через ДЭК мы также можем отправить. Далее можно к нам в гости приехать. Мы всегда рады каждому, кто к нам приходит, и Где прямо мы находится центр? находимся в Люберцах, улица Кирова, 43, корпус 2. Да, здесь наше производство. Кроме питания можно очень многого другого интересного в нашем офисе увидеть и просто приобщиться к плазменным энергиям. Благодарю, Светлана. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы находимся в гостях в плазменной творческой мастерской, где Светлана Главан рассказала нам о чудесном питании, которое носит такое божественное название «Дары Бога». Благодарю всех за внимание. До новых встреч. Я Елена Андреева. Быть добру.